Здравствуйте, друзья! Последняя в этом году программа «Великий и могучий» с участием Анны Стамбровской. Приветствую, Анна! Добрый вечер! Ну, помогаю, как всегда, я, Олег Тихомиров. Я, конечно, не кандидат филологических наук. Как некоторые. Как некоторые, сидящие напротив меня. Тем не менее, моя роль тоже очень важна. Я задаю дурацкие вопросы для того, чтобы кандидат филологических наук и знаток русского языка и вообще лингвистики мог, так сказать, блеснуть во всей красе. Сегодня у тебя будет еще более важная задача. Ты будешь вспоминать всевозможные поздравления, которые в твоей жизни встречались, потому что наша тема сегодняшняя посвящена самому новогоднему жанру, жанру поздравления. Классно. И начать я хотела бы с того, что вот уже пахнет мандаринами. Да. И елками. Да. И даже снег сегодня идет. И вообще-то Рождество, сочельник католический. Да. А это значит, дорогие друзья, что вам захочется пойти в магазин, купить открытку с готовым текстом, с красивой обложечкой. Вообще столько хороших открыток, смешных всяких. Всяких-всяких. Прикольных, как говорят. И даже не подписав, кто ее купил, вручить дорогому вам человеку. Сейчас еще проще, Анечка, сейчас еще проще. Ой, интернет. Интернет, там такие заготовки, там целые страницы, можно поэму послать, можно по любому поводу, причем я даже встречал по разным профессиональным праздникам, например, День юриста или День работника международной торговли. Поэзия, я иски, вот не выписал. Иски-сосиски там рифмовались, да? Ну, я День юриста. Юристы пищевой отрасли. Но я хотела бы начать, на самом деле, с примера, с такого. Я зачитаю сейчас небольшой текст поздравительной открытки, которую я имела счастье лицезреть на одной из рождественских ярмарок. И знаете, такую подводку хочу к этому сделать, что открытки все-таки нужно подписывать самим, потому что лучше, чем открытки, дух эпохи не передает абсолютно ни один другой жанр. Итак, открытка. Рита. Желаю тебе хорошо провести зимние каникулы, научиться хорошо кататься на коньках. Желаю тебе 31 декабря встретить Новый год веселее и лучше, чем в прошлом году. Желаю тебе прочесть много новых хороших книг. Желаю, чтобы эта роль была не последней в нашем школьном кружке. Желаю тебе сходить в художественный театр и посмотреть «Анну Каренину». С новым счастливым 1941 годом. Вот я так и думал, что это где-то середина 20 века. Судя по стилю. Эта открытка, она сделана самостоятельно, то есть это простое, вот, простая пища, бумага, которая вот волнисто обрезана по краям, и знаете, для того, чтобы украсить как-то, на нее наклеены просто конфетти бумажные. Угу. Но вот по этому тексту мы можем сказать очень многое и об авторе этого письма, который училась в 7 классе, и об адресате. Писала? Это девочка, конечно, это девочка. Что мы имеем сейчас? Можем ли мы найти в наших архивах семейных такие тексты, которые могут сказать, да, это был, например, 95-й, это был хороший год, или нет, это был, предположим, 2001-й, это был год для нашей семьи не очень. Но я думаю, что очень мало кто хранит такие открытки, очень мало кто может похвастаться такими открытками. Моя бабушка, Царствие Небесное, она хранила открытки. Я, будучи маленьким ребенком, их очень любил разглядывать. Ну, времена это были, скажем так, годы, наверное, 70-е, даже конец 60-х, вот так. И я помню, что у нее был большой такой альбом для фотографий. И в этом альбоме в том числе лежали открытки от ее подруг. Она очень дружила с разными другими хорошими женщинами. Они писали друг другу обязательно открытки. Она шла на почту перед Новым годом, закупала целую пачку открыток, ну, рассылала, естественно, родственникам, а большинство подруг жило здесь, в Красноярске у нее, и она их, по-моему, даже частично развозила. Ну, они ездили друг другу в гости, знаешь, вот такие женщины добрые. Вот. И вот они друг другу эти открытки вручали, и она их хранила. И там много их было. Там грамоты лежали, фотографии всевозможные, и вот эти открытки. Очень красивые, с конями, с Дедами Морозами. Вот. Я маленький был тогда. Я просто запомнил, что они были. А потом, куда они делись, увы, я не знаю. Но сейчас они на самом деле представляли большую ценность. Конечно. Я думаю, что даже, конечно, в большей степени для твоей семьи. А сейчас кто-то подписывает тебе открытки? Приходят тебе открытки по почте? По почте? Да бог с тобой. Я забыл, когда это... А мне приходят. Ну, Анна, ты же кандидат филологических наук. Здесь не ты в этом, особенный здесь человек. Не в этом дело. Здесь не в этом дело. Здесь дело в друзьях. Есть мой прекрасный друг Наташа Чернобровкина из Лесосибирска. Наташа, привет. Она коллекционирует открытки, и у нее есть одна прекрасная привычка. Каждый год она садится. И, вы знаете, открытки, не которые вот эти вот двустворчатые, да, которые такие красивые, модные, самую обычную открытку, с которых, в общем-то, история открыток и началась. Почтовую карточку. Она подписывает, и я, когда приближается уже Новый год, чувствую, там за неделю, дней за пять, я открываю ящик почтовый, там она лежит. Хорошо. Про твою подругу... Это очень приятно. Да, про твою подругу мы узнали. А ты пишешь кому-нибудь открытки? А я вот, на самом деле, хочу сказать, что навык этот, в общем-то, открыток, я имею в виду подготовки открыток, которые идут по почте, у меня он уже утрачен. Вот видишь? Абсолютно. И кто-то тоже не получает твоих открыток. И кто-то не получает. Причем самое смешное, Олег, что я покупаю каждый год эти открытки, я планирую кому и как. Но это вот тоже, знаете, такая внутренняя дисциплина, что ты должен выделить день, ты должен сесть и ты должен подумать, как и что ты этим людям напишешь, которые для тебя вот настолько дорогие, что на самом деле заслуживают каких-то теплых слов, которые будут иметь материальный носитель, не распадутся на биты и байты где-то там в бесконечных просторах интернета, а останутся, будут вложены в любимую книгу, например, или в альбом. Ну, такие вещи, да, они же в руках держались, и они являются частью, вот, собственно говоря, тебя и для кого-то. То есть, как любое письмо, они хоть какое-то время, но хранятся. Кто-то хранит всю жизнь, кто-то хранит хоть какое-то время, их ставят, значит, куда-нибудь там на комод, так, чтобы видно было обязательно, чтобы они мимо там проходили, вот твои адресаты, видели и вспоминали про Анну. Что хранится, да. Да. Одно время, ты знаешь, ну, это я немножко, может быть, в сторону сейчас уйду, я как-то получал, будучи там руководителем разных средств массовой информации, вот, к Дню города, например, ну, к Новому году, да, ты знаешь, я получал открытки от руководителей города, там, края, депутатского корпуса и так далее. То есть вот у них так принято. Конечно, они их не от руки пишут. Там факсимиле. Вот. Но ты знаешь, даже будучи, имея открытку с факсимиле, там Петр Иванович Пимашков там что-то мне прислал, какие-то добрые слова, я понимаю, что это для него пресс-служба постаралась, и, в общем, его помощники и так далее. Ты знаешь, я не выбрасывал. Ну, как ты знаешь, у меня рука не поднималась. Вот вроде клочок бумаги достаточно стандартный вроде бы, и не конкретно уж ко мне там прямо вот так адресован, что Петр Иванович сидел там при свете свечи и писал мне письмо. Ради бога, я не обижаюсь. И я не выбрасывал эти вещи. Я их ставил, и они у меня вот постепенно там заполняли мой письменный стол. Вот. Это говорит о вещественности. Это говорит о вещественности, и это говорит еще о той ценности, которую представляет собой поздравление. Потому что все-таки это такой этикетный жанр, который стоит, ну, просто вот особняком, отличается от всех остальных этикетных жанров. Вообще, на самом деле, у этикетных жанров задача какая? Показать, что ты принимаешь культуру определенной страны, что ты следуешь вот этим вот этикетным традициям. Да, вот это все этикетные жанры. Это эту цель преследуют. Глубоко, конечно, это вот даже там, не знаю, там извинения, предположим, да. Там, если мы возьмем не поздравление, а противоположный жанр, соболезнование. Вот просто, что ты встроился в эту систему, ты в ней существуешь. Но поздравление при этом есть одна очень-очень важная функция. Поздравление дает возможность показать, что ты этому человеку очень близок. То есть даже если вы, предположим, как-то лично не знакомы, да, но сам факт, то, что в лист рассылки включили твое имя и фамилию, и это письмо пришло тебе, ну, эта почтовая карточка пришла тебе от такого высокого автора, это уже говорит о сопричастности. О ней. Ну да, что меня включили в круг избранных. Ну вот таких. Я на самом деле, я буквально сейчас... Избранных по почте. Да, я веду сейчас занятия в дирекции универсиады нашей. Вот, и мы буквально сегодня говорили о том, каким должно быть поздравление, как лучше вообще поздравлять. Вот лучше поздравлять лично от, например, от лица директора какой-то организации или от лица организации. Вот здесь вот рекомендация абсолютно, даже не рекомендация, правда жизни такова, суровая. Что нужно поздравлять, конечно, лично. И факсимиле, как вообще вот этот оттиск подписи, имеет право только в том случае, если это, конечно, очень массовая рассылка, если наш автор, он весьма занят. Например, губернатору, наверное, простительно, если он рассылает, предположим, почетным гражданам, даже не почетным гражданам, каким-то там заслуженным ветеранам рассылает нечто. Там вполне допустимо, чтобы он проставил факсимиле, но это понятно, да, что он не сможет такой объем просто осилить. Ну хорошо. Во все остальные случаи, конечно, когда ставится личная подпись, угу. даже под не, шаблонным ну поздравлением, да, это совсем другой совсем уровень другой. Сопричастности. Автограф. Да, а автограф. Вот, допустим, такой человек, как Алексей Николаевич Кришко, например, наш известный депутат, который... Так, а что да, тебе? Вот, ну, я просто хотел с тобой обсудить, вот на твой взгляд, вот он должен факсимиле ставить или он все-таки должен все подписывать? У него большое количество адресатов. Но в то же время вот он такой человек, который старается показать, что вот он сопричастен и так далее. Ты наверняка знаешь правильный ответ. Нет, я не знаю правильного ответа, честно скажу. Ну, мне не кажется, знаю. Ну, я, понимаешь, я не могу сказать. Я просто сказать... хочу сказать, что он очень внимателен, на самом деле, Алексей Николаевич. Вот он постоянно поздравляет людей с днями рождения, он помнит об этом. У него очень, я чувствую, прям такая большая рассылочная база. Вот. И он как-то вот внимателен в этом отношении. Но, с другой стороны, я представляю, что вот он сидит и подписывает это. Это, мне кажется, уже... Ну, вот, это точно не современно. Нет, рука устанет. Тут, понимаешь, какая штука? Тут вопрос не в современности совсем. Этикет, он по определению не современен. Понимаешь? Этикет почему? По определению, он не современен. Но формы же меняются все время. Форма меняется. И причем сильно меняется. Вопрос в отношении. Ну, я не знаю, может быть, кому-то и все равно, что там придет. Будет ли это факсимиле, будет это на принтере напечатано, или это будет от руки подписано. Но для меня, например, это важно. Нет, это тоже индивидуальное восприятие. Ну, согласна с я тобой. Я имею в виду в массовом смысле, если, скажем... Да сама форма уже поменялась. То есть, если раньше, наверное, неприлично было поздравить смс-кой, но это просто неприлично. То есть взять, поздравить смс-кой, это вот, знаешь, какое-то такое пренебрежение. Я сейчас считаю, что это неприлично. Ну, согласен, что это, наверное, не очень хорошо. Я принимаю смс-ки только от моих родственников, которые живут очень далеко. Ну да, папа, понятно. Привет. Деньги экономят, я согласен с этим. А, потому что если ты смс отправляешь, ну, вообще ты мог бы просто нажать на кнопочку и своим голосом сказать то же самое, что да. ты там вот сидел и да, эту кнопку да. набивал. Да. А так бы позвонил, сказал бы, дорогой или дорогая, я поздравляю тебя там с Новым годом, желаю тебе счастья, здоровья. Ты бы задохнулась от радости, от счастья, сказала бы, боже мой, как приятно, и там завязался бы разговор, душевный контакт. Да, на самом деле. Вот мы с тобой очень важную вещь обсудили, мы обсудили форму. А есть еще, ну, понятно, да, что в некоторых случаях форма, она не то чтобы мешает установить вот эту вот близкую связь, но она несколько формализует, наверное, вот такую тавтологичную конструкцию мы используем. Ну, там я имею факсимили, там как какое-то прям уже готовое распечатанное нечто. Вот. Есть еще... Бланочную такую вещь. Бланочную, да. Есть еще одна очень важная вещь, и нужно иметь ее в виду, если вы готовитесь поздравлять своих друзей, родственников, близких, любимых, ну, с нашими прекрасными праздниками, с Рождеством, и с Новым годом. То, что лишает поздравления вот этого, знаете, оттенка такой вот сопричастности и душевности, это готовые тексты. Ой, это меня, особенно на СМС это меня убивает. Получает какого-нибудь человека, особенно на Рождество. Да, там обязательно все в рифму, обязательно все да. высокопарно, обязательно есть ангелы, херувимы, и снег, и все такое прочее. Но видите, как даже тут вопрос не в художественных достоинствах текста. Ну, конечно. Совсем нет. Вопрос в другом. Поздравление становится поздравлением только в том случае, если это текст... который подготовлен сейчас мною от всего сердца именно этому адресату. Ну, конечно. Именно ему, любимому, я подбираю слова. А если мы делаем коверную бомбардировку, да, с другой стороны... всем одно и то же, но это значит, что это означает? Дорогие мои, я знаю, что я хочу вас поздравить, но мне неохота сейчас заморачиваться и думать о каждом из вас. Получайте-ка вы все скопом. Анна, знаешь, мне кажется, что это, конечно... Ну, с этим трудно спорить о том, что ты сейчас говоришь, но там есть еще один нюанс. Скажем, молодые люди, особенно девушки, ну, скажем, не очень высокого культурного уровня. Так. При этом это не в твою сторону, упаси Господь, ты кандидат филологических наук, и я снимаю... Если вдруг кто-то забыл. Да, если я снимаю шляпу, да. Нет, ну, вот есть молодые девушки, не очень, так сказать, там много книжек они прочитали, но они примерно понимают это... И понимают, что они не слишком там гладко или красиво изъясняются. Они это понимают. Они понимают свой недостаток. И когда они хотят вот прямо как-то выглядеть хорошо в глазах адресата своего, то они думают, если я напишу, я там как-то корявенько напишу. Вот возьму я какой-нибудь стишок красивый. Это Ты понимаешь, это очень, от доброты это очень, сердца. Это очень правильное наблюдение, Олег. На самом деле очень правильное. И знаешь, вообще, я почему так говорю? Потому что у меня есть семейные примеры. Сегодня всех родственников, вспомню всех друзей, всех ну, родственников. Ну, это же такая тема. У мамы была заветная тетрадка. Мам, привет. Такая, я как, как сейчас помню, такая коричневенькая. Угу. Наталья Петровна зовут. Наталья Петровна, вот. Здравствуйте. Воспитала такого прекрасного кандидата наук. Все, дальше. И у мамы, она у меня человек очень аккуратный, очень педантичный, очень хорошо помнит все дни рождения. И она, кстати, в отличие от меня, всегда и всем посылала открытки. Так вот, для открыток у нее была специальная заготовка. Вот в этой вот тетрадке. Там было энный набор стихотворений, которых она, которые находились тогда непонятно где, потому что интернета-то не было. Выписывали специально из календарей, из вот календарей этих отрывных там. Точно. Там из каких-то журналов, из крестьянки, да, откуда-то, да, откуда-то. Ну, это был такой особый даже, наверное, поисковый азарт, что найти нужно, найти, выписать, чтобы потом использовать. Uh-huh. Ну и все было классно, я сама их вписывала, мы все эти поздравления с ним вместе вписывали. Там было что-то и про мешки, и про Дедов Морозов, там «Пусть Новый год вам принесет», что-то там, и какие-то, и унесет он, по-моему, слезы. Что-то хорошее принесет, унесет слезы. И все было здорово, вот мы с ней все это дело вписывали, пока через, ну не знаю, там через какое-то количество лет я не сбунтовалась, говорю, слушай, мам, давай уже это, пусть это будет три слова, но они будут вот эти вот, именно эти три слова, именно этому человеку, от души, от сердца, вот как получится, так получится. Вот как вот в нашем случае, вот то, о чем ты говорил, пусть будет корявенько, но душевно. Но это же надо объяснить. И мы как-то с мамой очень легко соскочили с этого наркотика. А это постоянно повторяется, снова воспроизводится, потому что, видимо, это заложено в самой человеческой природе, в самой человеческой психике. Ну, это наше стеснение, потому что поздравление воспринимается как нечто очень важное. Да, и характеризующее автора. Вот это важный момент. И простите меня за сленг, облажаться здесь нельзя. Облажаться здесь нельзя. Но повторю еще раз, что лучше это будет мало именно для этого человека от души, чем готовое, ну и то, что люди опознают как такое, ну не ваше, где-то там взятое. Если раньше-то как? Раньше вот эти стихи, они на самом деле вот поначалу они были очень оригинальными. Вот пока мы не начали их там повторяться чуть-чуть, они были очень оригинальными. Ну, потому что в эпоху до интернета. До интернета можно было делать все. Сейчас этого делать, к сожалению, уже нельзя. Вот. Но поздравление такой хитрый жанр, где нельзя быть и слишком оригинальным. Вот я так скажу, витиевато. Великий и могучий. Это программа с участием Анны Стамбровской, кандидата филологических наук. Говорим о русском языке, и сегодня конкретно говорим о поздравлениях. Анна, я не понял, почему оно не должно быть вот особенно витиеватым? Да в этом самый кайф. Оно должно быть не слишком оригинальным. Я сейчас зачитаю пример. Я сегодня подготовилась, я пришла сегодня с книжкой, тут часть зачитывала из телефона, часть зачитаю из книжки. Такой достаточно объемный фрагмент, но, знаете, он такой очень показательный вот для того, чтобы мы понимали, как надо и как не надо. Итак, поздравительные открытки Петя заполнял, недолго думая. «Дорогой Сережка, больше тебе счастья в новом году. Дорогая Наташа, больше тебе счастья в новом году». Но вот он задумался. По существу это бездумные отписки. Если я настоящий друг своим друзьям, то разве не ханжество желать большого счастья тем, кто мечтает о маленьком? Разве не издевательство отделываться общей фразой, когда хорошо знаешь, о чем конкретно мечтает твой друг? Решено. На этот раз друзья получат от меня искренние пожелания именно того счастья, за которым они охотятся. Дорогой Сережка, сколько лет тебя знаю, столько ты мечтаешь уйти от жены, опостылившей тебе мещанки. Пусть Новый год принесет тебе желанную свободу, решайся, друг. Дорогая Наташка, мне ли не знать, как терпеливо ты ждешь Сережу. Пусть будется твоя мечта. Желаю тебе в новом году сбросить килограммов 15. Ручаюсь, тогда и Сережа взглянет на тебя по-новому. Уважаемый Антон Григорьевич, в наступившем году желаю вам раз и навсегда вылечиться от запоев. Какое это было бы счастье. Открытки произвели впечатление. Антон Григорьевич по получению открытки ударился в небывалый запой. Так Петя остался без друзей. К сожалению, я не знаю, откуда этот художественный отрывок. Это цитируется по прекрасной, любимой мной бесконечно Фармановской, которая у нас является, ну, таким, как сказать-то, главным исследователем этикетных жанров. Главное — по вежливости, вот я так вот скажу. Почему-то утратился автор этого прекрасного произведения. Оно настолько хорошо, потому что мы должны понимать, что несмотря на то, что нам очень хочется быть максимально искренним, это жанр этикетный. А этикет предполагает все-таки при максимальной искренности некоторую такую... Ну, отстраненность, что ли. То есть нельзя обозначить проблему человека прямо вот в лоб. Нет, мы дальше просто заходим. Это вообще понятие этики. Мы просто заходим в понятие этики, и по большому счету это невозможно было бы ни при каком публичном разговоре. Я не имею в виду поздравления. То есть вот любые вещи, которые могут нанести урон человеку, к которому вы обращаетесь, вашему коммуникатору, если можно так выразиться. Собеседнику. Собеседнику, да. Так мне больше, правда, нравится. Вот. Только любые вещи, которые могут ему нанести урон, обидеть его, нанести урон его репутации, там, здоровью и всему прочему, то они просто, как говорится, исключены. И поэтому без разницы, в поздравлении это делается или нет. Я хочу все-таки уточнить, Анна, а почему нельзя вот заходить там вот прямо там как-то так вот, ну, в оригинальности, что ли? Да это круто же. Но это было что? Это было оригинальность с точки зрения содержания. Да. Да, содержательно. Но... А ты, мне кажется, скорее говоришь оригинальность с точки зрения языка. По форме, да. Да, да, согласна. Здесь я согласна с тобой совершенно. Хорошая... Мне кажется, это как раз... Ведь задача, по, так сказать, автора поздравления, она не только донести вот эти чувства, благопожелания и так далее, а произвести впечатление. Вот от чего девочки вот эти стихи берут, допустим, там, или вот мама твоя в тетрадочке выписывала, чтобы впечатление произвести, чтобы прямо удивить. То есть это уже вообще предмет искусства, когда ты удивляешь. Да, да, да. Ты знаешь, еще такой, такой элемент соревновательности. Да. Вот я придумал оригинальнее, интереснее, чем у соседа. Да. Это вот как раз здесь творчество пошло. Причем творчество вот такое настоящее, народное, потому что оно действительно творчество, потому что оно предназначено кому-то. Вот когда ты делаешь что-то в стол, то тут вопрос. Творчество это, не творчество, это можно обсуждать. Когда ты что-то делаешь для кого-то, ну, скажем, вот в гуманитарной, что ли, сфере, то это уже творчество. Это кому-то предназначено, значит, это творчество. И вот человек, который стоит за станком там где-то, или продавщица сосисочки отрезает, понимаешь? Ну, какое там, господи, творчество? А приходит домой и пишет новогодние поздравления. Она же их придумывает. И это радость творчества. Поэтому не надо, друзья мои, сдерживать себя. Вот я, собственно, поддерживаю тебя в этом смысле, что не надо брать готовые заготовки. Творите. Это такой невероятный кайф. Я тоже вот просторечие такое употреблю. Это огромное удовольствие. Получить удовольствие не только от того, что другой человек получит удовольствие, а еще и удовольствие от того, что вы что-то создали, то, чего не было. У вас была чистая почтовая карточка, и вдруг стало вот такое маленькое произведение искусства. Чудо. Чудо, произведение искусства, да. А кто скажет, что это не искусство, пусть первый бросит в меня камень. Вот так. Пошла за камнями. Шучу. Безусловно, конечно, нужно оригинальничать, но вот в плане выбора формы выражения. Согласна с тобой на 100%. Это, ну, вот ты знаешь, когда они стихи вот эти пишут, это же мило. Большое удовольствие. Что здорово в открытках? В открытках здорово, если поздравление у вас будет с элементами, там, например, языковой игры. Вот избитый вариант «Желаю тебе море удачи и дачу у моря». Можно подобрать другие, в общем-то. Хотя, мне кажется, даже этот избитый, но в детстве в нашем он такой был, знаете, распространенный очень. А сейчас я вижу иногда реакцию людей, что они не знают, например, это. И как-то они про дачу и море? Про дачу и море. Да, кстати, это достаточно уже забытая такая игра. И так здорово реагируют, просто супер. Это забытая игра. Что еще хорошо? Хороши, например, какие-нибудь цитаты. Предположим, там какие-нибудь крылатые выражения. Вот находите классную какую-нибудь цитату и дальше просто ее разворачиваете. Вот я помню... И, типа показываете, какой вы типа грамотный. Получаете творческое удовольствие. Ну да, я безусловно. Я вот так скажу. Безусловно. Я помню, я составляла поздравление у моей любимой тети. Люся, привет. Был юбилей. И я... Нашла, я не помню, чья это была крылатая фраза о том, что молодость — это талант. Вот молодость — это талант. И я ее поздравляла таким образом. Я ей говорила, «Моя дорогая крестная, если молодость — это талант, то ты им владеешь в совершенстве». Потрясающе! Я сейчас заплачу. Нет, ну, по самом деле, классно. Ты поэт. И еще, ну, я, значит, я сегодня хвалюсь. Да. Ну, я сегодня, во-первых, узнал всех твоих родственников. Да, да, да, мои прекрасные девушки. Я вас всех очень-очень люблю. Еще вот чем хорошо поздравление, но не только когда оно вот в таком открыточном формате, а когда вот, например, вы приходите кому-нибудь на важное событие, и это событие, оно предполагает либо какой-то публичный тост, либо даже поздравление, там, например, со сцены, да, вам нужно сделать его действительно очень необычным по форме. И вот я должна была вручать букет, я купила там сумасшедшей красоты букет с какими-то весенними цветами, это был март, и мне, ну, было достаточно холодно, мне упаковали его в грубую такую бумагу, вот прямо, знаешь, такая, которая вот, ну, кажется, что ящики должны ее оборачивать, но она прям самая такая плотная. И я вот ехала в этой маршрутке, какой-то грязный, и все люди какие-то вокруг были вот просто нерадостные, вот это такая депрессивная вот эта вот весна, когда еще все плохо. Да. Но этот вот букет, он из-под этой бумаги так пах. Я вот когда ехала и вот это вот везла вот так вот в обнимку, у меня было ощущение, что я вот везу просто чудо. Что вот это вот прямо там вот под этими тремя слоями вот этой вот ужасной бумаги скрывается вот эта вот весна и радость, и счастье. И никто об этом не знает, только я об этом знаю. И вот когда я вышла, первым делом я сказала про молодость и про талант, а вторым делом я рассказала, вот как я пришла, как я выбрала эти цветы, как мне их упаковали, как я везла. И я сказала, знаешь, я не всегда бываю рядом с тобой в этой жизни, но ты вот как те цветы под этими тремя слоями бумаги, ты в моей жизни всегда присутствуешь незримо. Этот аромат, ты меня всегда сопровождаешь. Потрясающе. Очка, ну, ты меня, конечно, поражаешь. Сегодня я думаю, знаешь, что когда будут проблемы с работой, нужно будет открыть агентство. Заметано. Как с людям, да, делать правильные поздравления. Причем надо работать индивидуально. Не вот это вот какое-то зашлевое агентство, где там пишем какие-то ужасные стишки рифмованные, а вот именно пришел к нам человек, рассказал о своей жизни, рассказал о том человеке... А с пятого колена начинаем? Да, нет, ну, чтобы мы же понимали, личность, она же формируется в окружении. Рассказал бы о том человеке, которого бы он хотел поздравить, и мы бы ему раз-раз-раз, а он бы нам тых-тых-тых. Хорошо бы заработали, хотя я не уверен. Мечтатели. Но мы возвращаемся к нашим поздравлениям. Очень-очень важный нюанс, когда вы хотите поздравить, хотя бы когда вы хотите, чтобы человеку действительно было приятно, расскажите о его роли в вашей жизни. И это, знаете, такая универсальная рекомендация для поздравления для любого абсолютно праздника. От дня рождения до Нового года. Причем там могут быть какие-то и абсолютно простые формулировки. Например, я горжусь знакомством с тобой. Как много ты значишь в моей жизни. Ты очень много значишь в моей жизни. Это потрясающая фраза. Ты очень много значишь в моей жизни. Или, например, я рад, что однажды нам... Довелось встретиться. Да, довелось встретиться. Посчастливилось познакомиться. Еще вот фраза, да. Вот этот человек или там вы оказали огромное влияние там, на мою жизнь, да. Или на мое творчество, или на мою работу. Да, да, да. Я когда поздравляла своего научного руководителя, Александр Петрович Сковородников, вам большой привет. Конечно, мы знаем. С юбилеем. Мы знаем, да, да, да. Я примерно там такое вот, ну, собственно говоря, вот такой посыл у меня и был. Вот. А когда я поздравляла своего другого научного руководителя, моего самого родного, Лилия Зуфаровна Подберезкина, вам большой привет тоже. Лилия Зуфаровна Подберезкина обещала с ней прийти на передачу ко мне. Ну, ее тоже поздравляли с юбилеем. У нас было поздравление, стилизованное под сдачу научной работы. Мы прервемся сейчас, Анна, и вернемся через минуту говорить о разных поздравлениях. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. могучий. Продолжаем программу «Великий и могучий» с участием кандидата филологических наук Анны Стамбровской. И помогаю ей я, Олег Тихомиров. Практически никто в этой студии. Но, тем не менее, мне очень приятно, что я сижу рядом с таким человеком и участвую в такой умной беседе. А говорим... Жанр уничижения не к месту вообще. Но это гиперболизированное... Ну ладно, мы сейчас опять уйдем. На комплимент напрашивается. Да, это же комплимент. То есть ты когда ты немножко говоришь там «Ваш холоп!» Челом бьет. Да, челом. Холоп Васька челом бьет. Да, холоп Васька бьет челом, то как бы предполагается, что холоп-то и князем может быть. Вот, но важна комплементарность, понимаешь, комплементарность. То есть человеку, которому бьют челом. То есть я немножко себя принижаю, тем самым я возвышаю вот этого человека. Но это тоже, кстати, этикетная ведь тема, да? Ну, не в наш разговор, конечно, но она же этикетная. Ну да. Ну, раньше это было вообще про, если мы будем говорить о том, что там холоп Васька челом бьет, это была даже не этикетная формула некая, да, это было, ну, это был такой шаблон. Ну. И не обязательно, что он так хорошо к царю относился, что был готов ему челом бить. Ну, то есть это была абсолютно нейтральная формула вообще-то. Она стала нейтральной, но, видимо, начиналась-то она все-таки вот, чтобы показать, какой я мелкий, а какой для того, чтобы показать, какой вы великий. Ну, чтобы получить какой-то результат. Как раз вот наше любимое, бесконечно любимое мною деловое письмо, это очень, кстати, интересная тема по поводу того, как менялся вот этот жанр. Ну, вот этикетность, да. Когда ты подписываешь деловое письмо, за сим примите уверение в моем нижайшем уважении, ваш покорный слуга, я раб, лежу у ваших ног. Ну... Однозначно. Да. И вообще дайте денег. Да, вышли. Или что-нибудь, или хотя бы что-нибудь, да. Ладно, вернемся к нашим замечательным... поздравлениям. Да, поздравлениям. Я не про баранов. Вот что хотел сказать. У нас сейчас наступает пора корпоративов. Да. И в разные корпоративы обязательно будут всевозможные публичные поздравления. Театрализованные, там, словесные, еще какие-то. Я для затравки просто хочу рассказать о том, что в давние времена я когда-то работал в одном учреждении. Оно мне очень сильно запомнилось. Это было государственное учреждение. Интрига. Вот. Ну, это было очень давно, так что уже не важно. В этом учреждении любили, в общем, устраивать вот такие корпоративы, банкеты. Тогда времена были более либеральные, и поэтому вот... Более кудрявые. Более кудрявые, поэтому, в общем, люди могли себе позволять собираться не раз в год, например, это нам Новый год. Они могли собираться там раз в два месяца, раз в месяц, ну, до дня рождения, например. Вот, ну, собирались обязательно всем коллективом. Люди уже тогда пожилые такие достаточно, я еще тогда был относительно молодой, а там уже люди все такие были пожилые. И самым большим творческим потенциалом обладала бухгалтерия. В бухгалтерии работали такие женщины, ну, бухгалтерши такие, знаешь, солидные очень. И они писали стихи. Прямо писали? Они писали стихи. Я бы даже сказал, это были не стихи, это были поэмы, Анна. Это были поэмы. То есть там, о юбиляре. Да, естественно, о юбиляре. А поскольку собирались в основном же по поводу начальства... Угу. Ну, начальство было много, там глава, зам, второй оды. Зам, третий зам, начальник отдела. Жанр оды там. Там были оды, причем они были гигантского размера, я помню. И ты понимаешь, я-то сначала подумал, что это какая-то дичь. Ну, вот я человек тоже с каким-то там филологическим образованием. С предубеждением, я бы сказала. Да, с предубеждениями, вот. И я так сначала вот увидел, когда первый раз вот это вот, когда... Женщина большая вышла вот с этой вот кипой бумаги в руках, как было Была Ахмадулина, такая, знаешь, читающая поэму, и начала читать долго. А там было что? Там было... «Дорогой наш Иван Иваныч, мы вас любим, Иван Иваныч». Поздравляем Иван Иваныч. Это был Хармс, ты не понял. Я-то понял, а они не понимали. Не в этом дело, я их не осуждаю. Дело сейчас не в форме. Дело в том, какой это хороший эффект, оказывается, производило. Потому что начальству действительно дико нравились эти стихи. Понимаешь? Так, конечно, если о тебе пишут стихи, целую это всегда приятно. Я хочу сказать, что вот такая форма, собственно говоря, поздравления... А мы говорим о корпоративах. Слушай, подожди, одну секундочку вопрос. А там вот этот объем, он что занимал? Это были важнейшие вехи жизни нашего героя от младенчества до кресла заместителя организации? Нет, там все было как-то немножко более хаотично. Там, например, говорило, вот когда вы заходите, Иван Иванович, то, значит, земля под вами дрожит, Иван Иванович. А когда вы выходите, Иван Иванович, то все рыдают, Иван Иванович. Потому что все хотят, Иван Иванович, чтобы вы вернулись, Иван Иванович. Это в основном, знаешь, такой поток сознания. Былинный такой жанр. Да, вообще. В стиле Марселя Пруста. Такой поток сознания, в общем, поэтический. Вот. Ну, в общем, как-то так. Команда образования случалась. Я хочу сказать, что творчество нашим людям не чуждо. Я к чему весь этот разговор веду. И вот сейчас начнутся корпоративы. Мы можем что-то людям в этом смысле посоветовать? Рифмуйте. Почему бы и нет? Мы предложили с тобой прекрасную рифму в самом начале. Для юристов мы ее дарим сегодня. Вот с барского плеча подарок. Иски, юрист, сосиски. Сосиски, да-да-да. Иски, сосиски, риски. Риски, слушай, потрясающе. Иски, риски. Сосиски, юриски. Замечательно. А вот можно вообще, допустим, вот на подобных мероприятиях, ну, например, как-то вот обходиться вот как-то ну, попроще или более современно, вот как ты себе это сама представляешь? Это вообще возможно? Или вот без этого никак нельзя? Вот надо обязательно, чтобы каждый по очереди там выходил, говорил, как все здорово, какие мы все молодцы, наша великая благодарность начальству за то, что она нам иногда платит зарплату. То есть вот это вот обязательно нужно? Или можно как-то попроще? Я думаю, что вариантов более чем достаточно разных. А почему люди все время делают это тоже? Свою любимую организацию «Привет, газета «Наш Красноярский край». Угу. И у нас, когда мы гуляли одну из круглых дат образования нашего, угу, было сделано что? Каждому сотруднику была вручена грамота. И там была общая метафора у самой организации, что наша вот редакция, что это вот такой вот корабль. На корабле есть команда. Ну и понятно, да, что это сразу же команда уже совсем другим оттенком, да. Потому что это не то, что там, предположим, какая-то корпоративная команда где-нибудь там, не будем поминать в СУЕ, в какой-нибудь коммерческой организации. Большой коммерческой организации. Что команда на корабле, это вообще такая команда, где каждый вообще последний матрос. Палубу драет, но он делает очень важное дело. И вот каждый член коллектива получил эту грамоту, где было сказано о нем какое-то вот доброе слово, за что-то его хвалили. Там одного за то, что он может в любой критической ситуации повести судно правильным курсом. Второго там, ну там, не знаешь, за то, что он вовремя может отдать швартовые. Третьего, то, что он там, понимаешь... За большие деньги Что можно там вплоть до того, что там Кока можно похвалить. Да можно назначить в своей компании Кока, его похвалить за то, что он вовремя там, я не знаю, обед завозит. Я просто уже перевожу в мирное русло. Предлагаю идеи. К искам, рискам и сосискам, да. Я предлагаю вот такие вот метафоры. Творческие. Надо всегда подходить как-то по-хитрому. Космонавты. Представляешь, что космонавты? Вот вы летите на Марс, да. У вас, так сказать, вот полет на Марс. Вам лететь долго, ребята. Вам долго лететь. Вас подобрали. Вы все вместе, и это надолго. Да, и это надолго. Может быть, вам даже придется продлить человеческий род на Марсе. Вы об этом подумаете вообще. И, соответственно, вы должны понимать, что вы зависите друг от друга, потому что космический корабль – это такая вещь. Если там кто-нибудь болтик уронит за борт, то и, в общем, и все, и разлетится туда-сюда. Вот. Поэтому обязательно нужно находить просто какую-то интересную форму. Хотя, если это будет классическое застолье, не там с тамадой, с дынс-дынс, а вот то, которое организуется само стихийно. Угу. И когда действительно каждый встает, и каждый там делает, как этот, вилочкой по бокальчику, чин-чин, дзынь-дзынь, и когда он говорит, а этот тост я хочу посвятить там тому-то и тому-то. И говорит, что там одна много... Одна маленькая птичка. Да ради бога, почему бы и нет. Это тоже особый жанр. Кстати, вообще великолепно. Особый жанр. Молодость. Нет, классный. Он, конечно, заготовка существует. А каждый экспромт, извините. Но я хочу сказать, вот в молодости я грешил этим делом. Я любил застолья и любил тосты произносить. У меня было очень большое количество тостов. И я очень внимательно смотрел, какая компания, то есть какое настроение, что, какие люди, потому что даже вот эти заготовки, так же, как анекдоты, они должны быть к месту. Это называется, ты учитывал фактор адресата. Да, естественно. И поэтому там в одной компании ты можешь сказать такой, значит, прямо остренький такой, значит, тостик, ну, где мужчины сидят, они заржут, классно, оба, все, попал в точку. Там, где дамы, там, значит, надо про любовь что-нибудь такое очень романтическое, вот. И я думаю, что это, в общем, возможно использовать такие заготовки, потому что действительно не все обладают вот литературным даром импровизатора. Самое главное не уподобляться персонажам другой известной картины, всеми нами хорошо, всеми нами любимые, там, по-моему, где-то в середине, в конце 90-х, про особенности национальной охоты. Желаю, чтобы все, что как про то, как тост должен быть кратким, как выстрел, это действует только в суровой... Хочу, чтобы все, а это не собачье сердце. Хочу, чтобы все, это собачье сердце, да. Это Шариков, товарищ Шариков. А мне нравится. Хочу, чтобы все. Если это один тост из там большого количества, одно поздравление из большого количества, это прекрасно. Если же это все так говорят, ну, что добавить? Ну, всем все понятно, давайте выпьем. Ну, давай. Поэтому, конечно, вот эти вот тосты краткие, как выстрел, они уместны в мужской суровой компании, где пьют крепкие горячительные напитки. Великий и могучий. Про крепкие горячительные напитки Анна сказала с легким оттенком презрения. Да, все именно так. И запила чаем. Это дело вкуса, конечно. Потому что, конечно, если сам жанр тоста, поздравления, он предполагает, что вы должны встать и сказать нечто от души. И, ну, на самом деле, это, знаете, это запоминается. Вот это запоминается. Мне вот на этот мой день рождения, на последний, мне моя подруга Марина Максименко. Привет, Марина. Подарила такое прекрасное поздравление. Я вот просто... Я счастье на поле чудес сегодня. Я чувствую, что я его подарки буду, в студию. Да, я буду его очень-очень долго помнить. Но сегодня же предновогодний эфир. Да, могу, конечно, себе позволить все, что угодно. Передаю привет всем. Конечно. Вот. А то ни разу не передавала. Вот именно. И стасковалась просто. Мы сидели, мы пили чай. У нас был стол с тортом, все как положено. И она встала, сказала такой тост. Она говорит: мы очень часто знаем людей поверхностно. Вот это, знаете, это как вот там по поверхности океана видно, что там волны на ней. И что мы можем сказать? Вот эта волна чуть-чуть больше, чем другая. А что там в глубине? Мы же не можем сказать. Вот мы можем сказать о баньке, что она там хороший друг, что она там не зазнается, что с ней легко и приятно. А какой она человек? Мы же этого не знаем. А это все вот там вот в глубине, на дне морском. И что? Ну вот так вот. Так давайте выпьем за аквалангистов, которые не боятся погружаться в пучину некоторых граждан. Нужно лучше узнавать друг друга. Чаще встречаться надо. Извините, если кто-то меня неправильно понял. Такой тост испортил. Наоборот, по-моему, я его разукрасил. Есть такие вещи, которые желать и... Ну, в общем-то, желать нужно очень аккуратно. Есть такое явление в русском языке, да и в любом другом языке. Как... Это ты про Кличко? Не-не-не, там другая история. С Кличко там чуть позже. Есть такое явление в любом языке, как пресуппозиция или контекст. Вот само поздравление, оно предполагает, что до него что-то было, после него что-то будет. Ну, и когда кто-то встает и говорит: желаю тебе, дорогая, ума и красоты, потому что у тебя все остальное уже есть, предполагается, что вот этим контекстом, пресуппозиция. Вот этого тебе и не хватало. Знаешь, вот сейчас ты не умна и некрасива. Ну да, это опасно. Поэтому, когда вы желаете, почему там появляются вот эти формулировки «еще больше», там, «еще лучше» и прочее? Uh-huh. Потому что они снимают вот этот очень важный такой не совсем приятный оттенок пожелания. Хотя человек желает от чистой души. Ну, конечно. Он же не хочет тебя оскорбить. Но по факту это получается оскорбление. Об этом просто нужно знать, нужно просто быть немного более подкованным в этом сложном жанре. А для этого нужно чаще тренироваться. И не скупиться, говорить: ой, знаете, я тосты не умею говорить. Да не верю я, что бывают такие люди, которые генетически не заложены к говорению тостов. К Гораздо хуже, когда есть люди, которые говорят очень долгие тосты. Я вот хотел вас просто, товарищи, от этого как-нибудь предостеречь. Если есть возможность, то, пожалуйста, это вот себе как-то зарубите, что хороший тост — это не очень длинный тост, потому что люди начинают ерзать, а потом говорят, водка в руках закипает. Поэтому поздравления лучше в открытках, потому что там много не напишешь. Хотя, знаешь, я вообще столкнулась с тем, что бывают сейчас очень красивые открытки, но в них уже все вписано. Там вообще нигде написать ничего. Сложно найти открытку без текста. Да, я знаю, с этим очень тоже сложно. Сталкивался. Ну и когда я вот получаю... Даже знаешь, вот не то, что я получаю открытки. Хотя да, у меня есть люди, которые всегда приходят ко мне, всегда приносят какую-нибудь красоту вот на праздники, там, на дни рождения, на Новый год. Вот. Я смотрю это по подругам своей дочери. Угу. Очень много классных открыток, просто суперских. Но я их сложу, я говорю, Варя, ну смотри, я складываю их в пачку. И ты через год не вспомнишь, от кого и что было. Конечно. Потому что так нельзя. И ее учу, что даже если тебе нравится там текст, ты должна хотя бы пару слов, ну, вписать от себя. В обязательном порядке. Ну и я за то, чтобы вот поздравления были именно такими, как тот текст, с которого мы начали. Вот счастливого 1941 года. Почему? Потому что оно было максимально личным, оно... содержала какие-то абсолютно, ну, с одной стороны, наивные, но с другой стороны, очень ценные этой наивностью там хороший пожелания. Стиль. Там просто хороший литературный стиль. Вот, знаешь, для девочки седьмого класса это очень прям... очень простой стиль. А там вот элементарный стиль. Там как раз вот это повторение, понимаешь, это прямо литературно. Вот это повторение, оно там очень звучит ритмично. Оно звучит музыкально. И я тогда, если у нас остается возможность, я позволю прочитать, еще одно поздравление. Я покажу, как раз вот примерно того же, той же периодизации, это вот 40-й год. И я вот чуть-чуть вернусь в историю. Да? Почему? Потому что очень важный такой аспект, который нам необходимо обсудить. Для людей было настолько важно поздравить друг с друга с праздниками, настолько важно было не просто письмом поздравить, а чем-то красивым, открыткой, что очень часто открытки создавались самостоятельно, использовались открытки дореволюционные. Угу. И вот на той же самой рождественской ярмарке я видела одну прекрасную открытку, вот прямо такой артефакт, очень говорящий на самом деле. Угу. Там была открытка 1905 года, которая неизвестным нам умельцам была переправлена на 1945. То есть там вот на основной части было написано 1905. Летел прекрасный такой голубок, нес в клювике какую-то цветущую ветку. И человек просто взял и ноль аккуратненько перерисовал на четверочку. Вот насколько это было важно для тех, кто был до нас. И насколько мы сейчас, ну, наверное... Не ценим. Просто, к сожалению, к этому относимся. Не ценим, да. Ну, давай. Ну вот, например. Давай. Открытка, на которой нарисованы три поросенка, открытка немецкая, открытка дореволюционная, датирована на 40-м годом. С Новым годом и новым счастьем. Витя, это тебе поросята несут счастье и богатство. Будь послушным только, а то не могут и не дать. Унесут хорошим детям. Вот теперь попробуй этих поросят нарисовать. Может быть, они и выйдут. Много не гуляй. Бабушку слушайся. Будет хороший подарок, если будешь хорошим мальчиком. Целую крепко, мама. Ну, вот тоже стиль. Очень просто. А вот в простоте-то и есть стиль. То есть понятно, что человек там, знаешь, не старался метафорами какими-то удивить, там, какими-то сравнениями, а там чувствуется, вот я еще раз говорю, вот эта ритмика и вот эта вот искренность, и люди не боятся писать длинные предложения. Вот обрати внимание. Ты думаешь, мы сейчас боимся писать длинные предложения? Конечно, конечно. Ты что? СМС-ки все испортили. Конечно, вот потому что дело. Что, запятая, там дальше все. Это сочиненное, сложно подчиненное предложение. Это уже только если мы пишем прошение какое-то канцелярское. Челом бьем. Слушай, хотела очень важную вещь сказать. У нас сейчас видоизменяется жанр поздравления. Есть, например, такое поздравление, которое не открытка по электронной почте отправлена, а просто поздравление на стене в соцсетях. Ну да. В том же самом, например, в Фейсбуке. Да, или ВКонтакте. Это, в принципе, такая классная штука, хотя есть такой нюанс очень интересный, я думаю, социолингвисты им займутся, что люди очень часто набирают себе огромное количество френдов, не побоюсь этого слова, а потом перед Новым годом хотят перед своим Новым годом, перед днем рождения, хотят убрать, например, дату из анкеты. И я когда с этим столкнулась один раз, я вот не помню, к сожалению, этого пользователя сети, потому что я с ним лично не знакома, но я просто увидела, хочу убрать. Я спросила у него, а почему вы хотите зачем? Убрать? Да. Почему? Ведь это публичное общение, ведь вы набрали этих людей. На что он мне сказал? Поздравления все-таки – это то, что мы получаем от близких друзей. Я не хочу, чтобы мне всякая шушера там писала на стенку. Тогда надо понимать, что этот человек, который принимал этих людей, ну, тех, которых он не знает в качестве своих френдов, то он должен был, собственно, соглашаться и с тем правилом. Ну вот есть такая возможность, что действительно можно дату эту убрать, и тебя поздравят только те, кто на самом деле тебя знает лично. Угу. Вот. Это очень важный такой нюанс, несмотря на то, что мы в соцсетях соблюдаем максимальную открытость, у нас публичность просто зашкаливает. Все-таки жанр поздравления остается очень личным, фактически интимным. И люди не всегда хотят, чтобы их поздравляли те, кто не знаком с ними лично. И есть одна очень важная еще вещь, она тоже имеет отношение к этикету, за поздравление надо благодарить. То есть предполагается, когда человек тебя одаривает благопожеланием, ты должен сказать ему спасибо за это. Ну, я хочу вообще на самом деле сказать тем людям, у которых очень большое количество френдов, вот мы употребляем именно это слово «френды», не «друзья». Друзья – это вот в жизни, а в социальных сетях – это френды. А вот вы, пожалуйста, прежде чем поздравлять незнакомых вам людей, вы подумайте, нужны ли им эти поздравления от вас. Может быть, приятный будет, а может быть, совершенно и безразличный. Ну, то есть это все-таки некий такой уровень интимности. Так вот, когда нам написали очень много людей, да, если вдруг мы человек на самом деле вот такой вот публичный, что будет, какой вариант благодарности будет соответствовать все-таки этикету, какой будет не совсем, ну, наверное, хорош. Не совсем хорошим вариантом если вы напишете: «Ой, я так много получил поздравлений, я так счастлив, так рад, всем спасибо». Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо. Я сразу вспоминаю анекдот про «всем спасибо, все свободны». Угу. Вот. Все-таки поздравление личное предполагает ответ тоже личный. Вот. Поэтому даже если у вас френдов 200 штук. Каких 200? Да сотни, тысячи, тысячи? И если они все вас поздравили, будьте уж добры. То каждому ответьте. Опять мы этим сленгом... сленг используем. Либо лайкните хотя бы. Ну, вот это же не сленг, это даже профессиональный термин. Да, лайкните, да. А термин. Как еще по-другому сказать? Ну и, конечно, будет очень хорошо, если вы хотя бы пару слов напишите от души. Кстати, вот по поводу анекдота «всем спасибо, все свободны». Вот скоро мы уже с тобой буквально через пару минут будем свободны. И я скажу всем спасибо. Но ты обещала что-то про Кличко. Расскажи нам про Кличко. Бывают такие ляпы, дорогие друзья. Когда человек хочет пожелать всего самого хорошего, а но строит он фразу. Ну, это может быть Олег. Мы не будем смеяться от ошибок. Как там? Errorum humanum est. Людям свойственно, человеку свойственно безусловно ошибаться. Особенно я, наверное, в латыни я напутала. Наверняка я в латыни ошиблась. Также и в русском языке очень многие ошибаются. Ну, это часть нашей человеческой природы. Что написал Кличко, это тоже, по-моему, были социальные сети. Я сейчас могу наврать по поводу содержания, но я передам сам смысл ошибки. Он написал: «Желаю, чтобы в этом году у вас не было несчастий, запятая любви, запятая здоровья». Мы должны с вами понимать, что, причем, когда все ставится через запятую, предполагается, что вот этот перечислительный ряд имеет отношение к тому глаголу, который стоит до. Не было, да. И все это, конечно, нужно было отделить точкой с запятой после несчастья или там неудач, и дальше уже желать всего остального. Вот, дорогая Анна, а теперь мы поздравим наших слушателей с наступающим Новым годом. И я тебе даю для этого вот секунд, ну, 15-20. Попробуй. Дорогие друзья, я не готовилась. Вот поэтому и ценно. Да, поэтому все будет от чистого сердца, от моего большого-большого сердца, которое вмещает всех вас. Я вас не вижу, но я очень надеюсь, что меня слушают. Вот. Когда я начинала эту передачу, я ставила перед собой задачу не просто рассказать о том, как правильно и неправильно говорить или писать, а мне хотелось, чтобы вы тоже хотя бы немножко влюбились в русский язык. И я надеюсь, что мы будем с вами влюбляться в русский язык еще в следующем году, возможно, еще и 2 года, и 3 года, потому что это очень важно для каждого из нас. Люблю вас всем сердцем, и счастья, дорогие мои. И счастья, и здоровья в личной жизни. Да. Целую крепко, пух! Да. С наступающим, конечно же, с Рождеством. Да, друзья мои, я присоединяюсь к этому поздравлению. Я, в общем, уже так часто, по-моему, всех тут поздравляю, поскольку в эфире практически каждый вечер, и до 31 числа еще появлюсь. Но, тем не менее, мне будет приятно в очередной раз тоже вам пожелать хорошо встретить Новый год и хорошо его провести. Спасибо вам, дорогие мои. Всего доброго. Великий и могучий.